а потом подошла к спящему Сашке и чмокнула его в щеку. Он громко храпел, широко открыв рот. «Неплохо», — сказала я вполголоса и еще раз посмотрела на кольцо. «Только слишком мало. Мне нужно гораздо больше. Надеюсь, что это только начало. А если ты не сможешь утолить все мои запросы, тогда будь другом, познакомь меня с теми, кто имеет больше, и порекомендуй в жены». Сашка по-прежнему храпел, отвернувшись к стенке. Я прошла в гостиную, подошла к балкону и раздвинула жалюзи. Начинало светать. Сквозь сиреневую дымку пробивалось еще совсем бледное солнышко, которое быстро набирало обороты и приобретало новые, более яркие оттенки. «Я замужем, замужем, замужем!» — ликовало все в моей душе. «Прощай, неустроенная жизнь с бесконечной погоней за длинным рублем. Теперь я могу остановиться на какое-то время, отдохнуть, почистить перышки и с новыми силами ринуться в бой. Сашка что? Лишь маленькая сошка в большой игре. На его место обязательно придет другой. Умный, красивый, богатый, с приличным счетом в швейцарском банке и виллой на экзотических островах». От этих мыслей потеплело в груди и учащенно забилось сердце. «Ведь я умею любить». Я умею любить страстно и трепетно, как Джульетта любила своего Ромео. Но у меня есть одна беда. Я умею любить только за деньги. Без денег моя любовь иссякнет через 3 дня. Я молодая, красивая, интересная женщина. Я хочу увидеть мир. Я хочу жить в роскоши, не думая о завтрашнем дне. Я хочу делать покупки, не прикидывая, сколько денег осталось до следующей получки. Сашка гребет нормальные бабки, но на его проститутках далеко не уедешь. Что ж, у меня все еще впереди. Потянувшись, я вышла на балкон и замерла. В самом дальнем углу балкона стоял человек и смотрел на меня. В руках у него был пистолет. Лицо незнакомца скрывал женский чулок телесного цвета. Чисто инстинктивно я попятилась назад. «Стой на месте, иначе я прострелю тебе голову», — приказал незнакомец. «Не стреляй», — шепотом попросила я, почувствовав, как дрожат мои колени. На секунду я поймала себя на мысли о том, что фигура незнакомца мне смутно знакома. Где-то я его видела, но где? «Подними руки, сука!» — глухо прозвучал голос незнакомца. «Что ты от меня хочешь?» Незнакомец вытянул руку с пистолетом вперед и нажал на курок. Выстрела не последовало. Незнакомец прицелился еще раз. Раздался глухой щелчок, и ничего не произошло. «Ах ты, скотина чертова!» — взревела я, бросаясь на незадачливого гангстера. Незнакомцу удалось увернуться, перемахнуть через перила, ухватиться за водосточную трубу и спуститься по ней до козырька над подъездом. Спрыгнув на землю, он одним рывком сорвал с себя чулок и бросился бежать. Лица его я разглядеть так и не смогла. «Ау, придурок, попадись мне только!» Громко закричала я, села на пол и заревела в голос. Через минуту на балкон выскочил перепуганный Сашка. «Ты что орешь, как резаная? Сейчас всех соседей перебудешь!» — возмутился он. Но, увидев мое побледневшее лицо, уже совсем другим голосом спросил. «Что с тобой, Лорочка?»